Анфиса Рейса. Пышка для сводного. Пролог. Мой сводный брат не в порядке. Я это почувствовала как-то сердцем, если хотите. Но речь вовсе не о братско-сестринской любви. У нас ее не было с самого первого дня. Я, уставшая от одиночества и мечтавшая о брате уже через 5 минут после знакомства, поняла: от этого парня мне хорошо бы держаться подальше. Так что же я делаю? Почему несусь, как дура, во внутренний двор, распихивая уже не совсем адекватных гостей вечеринки? «Смотри, куда прешь, корова!» — кричит мне кто-то в спину. Придумали бы что-нибудь пооригинальнее, честное слово. Мой любимый сводный братишка и то поинтереснее придумывает для меня оскорбление. Я выскочила во двор и увидела, как несколько парней пытаются разнять моего сводного брата и моего парня. Чего не поделили? Уж точно не меня. У моего сводного брата из носа идет кровь, он грязно ругается и пытается вырваться, чтобы завершить свое дело. Прикончить моего парня, очевидно. Мой парень Руслан тоже вырывается, но так, для вида. Он хочет, чтобы его держали подальше от Ника, и Ника, чтобы к нему не отпускали. Он боится, поняла я. А я? Должна бы разрываться между Русланом и Ником, правда же? Мой парень и мой сводный братец. Но я даже не пытаюсь изобразить волнение за Руслана. Встаю между ними, сердце так и колотится, смотрю только на Ника. «Уйди отсюда, плюшка», — говорит мне Ник обманчиво ласково. «Не уйду», — отвечаю. «Тебе же нельзя драться, что ты творишь, а?» «Не поняла? Я сказал тебе валить». Кричит он на меня, но я уже настолько привыкла к ссорам с ним, что этот крик, несмотря на то, что исходит от главного задиры школы, меня совсем не пугает. «Я никуда не уйду», — заявляю я. «Послушай, булочка, да отвалите!» Ник особенно сильно дергает рукой, и держащие его парни разжимают хватку. Ник делает шаг вперед, я шагаю назад и упираюсь спиной в Руслана. Понимаю, как все это выглядит со стороны. Я защищаю своего парня, хотя должно быть наоборот. Но правда такова. Я вовсе не Руслана защищаю. Я защищаю Ника от самого себя. «В сторону!» — шипит он. «Нет!» — упрямлюсь я. «Тебе надо успокоиться!» «Я спокоен, Пышечка. Спокоен, куда, блин, спокойнее. А ну, отошла!» «Булочка, Пышечка!» — задумчиво повторила я. «А может, лучше бомбовозка или бегемотиха? Не так ли ты называл меня в первые дни знакомства?» «Нет, лучше так, как ты называл меня пару минут назад. Как там было? Жирная, толстозадая?» «Хватит!» — кричит Ник, вытирает рукавом толстовки кровь. Я должна бы испугаться огня в его глазах, но мне часто говорят, что я странная. «Я твоя сестра! Сестра!» — кричу я в ответ. «Хватит уже, Никита! Прошу, оставь его в покое! Идем домой, у тебя же кровь!» «Что ты сказала?» «Я сказала, идем домой!» — неуверенно повторила я. Ник делает еще один шаг ко мне, а потом еще и еще. Нас разделяют жалкие несколько сантиметров, но никто не пытается помочь мне. Готова поспорить, что если оглянусь, то увижу, что Руслана уже и след простыл. Никто мне не поможет, никто не захочет связываться с Ником Золотаревым. Но я не боюсь, не боюсь. Не боюсь же, а отчего сердце так стучит? «Что я говорил тебе, Булка?» Начинает Ник обманчиво ласково. «Ты мне не сестра». Еще один шаг в мою сторону, пальцы сжимают мои плечи. Не больно, но крепко. «Повтори, ну?» «Я тебе...» Я правда собиралась повторить, себе дороже спорить с этим чокнутым. Но в последний момент выдаю совершенно другое. «Я тебе не рабыня, чтобы мне приказывать. Иди и обращайся так со своими подстилками». Мне кажется, я произвела впечатление на всех. Еще бы! Непопулярная толстушка дала вдруг отпор королю школы Нику Золотареву. Кто-то даже присвистнул. Но мне этот триумф, если честно, ни к чему. Как бы выкрутиться теперь из этой ситуации? До Ника будто медленно доходит смысл сказанного мною. Он смотрит на меня так, будто пустое место вдруг заговорило. Но меня достало терпеть его выходки. Каждодневные насмешки и оскорбления, напоминание о том, что я и мой отец приживалки и просто грязь под ногами, бесконечное вмешательство в мою жизнь, да мне просто нет покоя от Ника. А теперь он еще будет решать, с кем мне встречаться? Ну уж нет. Он смотрит на меня еще мгновение. Мне на секунду кажется, что он хочет меня ударить, но Ник только усмехается и отпускает меня. «Еще раз назовешься моей сестрой, я тебе наглядно покажу, что это не так». «Он ушел?» — спрашивает он у каких-то своих дружков, очевидно, о Руслане. «Ага, ну и хрен с ним, отвалит теперь от нашей толстушки». Я чувствую, как вскипаю. «Нет, Алиса, нет!» — говорю я сама себе. «Булка, толстушка, бомбовозка, но не сестра, не сестра!» «Что смотришь?» — интересуется Ник. «Вали в дом, тебя нет в списке приглашенных». «Нужна мне твоя вечеринка?» — фыркаю и разворачиваюсь, чтобы уйти. «Ты тоже не задерживайся, дорогой братец!» «Зачем я это сказала?» «Не знаю. Чувствую, я буду долго еще задавать себе этот вопрос. Но прямо сейчас задумываться об этом я просто не успеваю». Ник хватает меня за руку и разворачивает к себе. Испугаться я не успеваю тоже. Это происходит буквально за секунду. Мгновение, и он прижимается своими губами к моим, утягивая в жгучий поцелуй. Сердце пропускает удар. Ноги подкашиваются. Вот так, оказывается, целуют плохие парни. Слышу чей-то «ах!». Хоть бы это была одна из подружек Ника, но я отлично узнаю этот звук, а потому изо всех сил отталкиваю Ника. Мы с ним синхронно поворачиваем головы и видим его мать и моего отца. До меня медленно доходит смысл происходящего. Его мама, мой папа, они оба видели этот поцелуй. Ничего уже не будет, как прежде.